Глава 3.6. Доклад инспектора. Раздел 5. Возможные варианты будущего земной цивилизации. Что же может сказать нам теория цивилизаций о возможных вариантах развития событий на Земле? Статистический материал, на котором основана теория цивилизаций, говорит нам, что переходный процесс, запускаемый открытием главной технологии, продолжается обычно сравнительно недолго. Его характерная продолжительность составляет около 1000 лет плюс-минус 500 лет. Существуют три варианта его завершения. Первый вариант. Напуганное нестабильностью, общество срывается в гиперконсерватизм. К власти приходят ультратрадиционалисты, которые полностью останавливают все ведущиеся научные исследования и технические разработки. Знания и технологии, признанные ими вредными, полностью уничтожаются так, чтобы от них не осталось никакого следа. Технологии, признанные потенциально полезными, замораживаются. Любое внесение в них каких-либо изменений и усовершенствований запрещается под угрозой жесточайших репрессий. После этого общество проходит период адаптации, длящийся обычно около пары сотен лет, когда замороженные технологии встраиваются в ткань культурной жизни общества, и общество адаптирует к ним свои порядки и обычаи. И после этого наступает эпоха «великого застоя», самим обществом обычно называемая «эпохой благолепия», «золотым веком» или другим каким-нибудь самохвальским названием. Продолжительность этой эпохи обычно непредсказуема. Она может продолжаться десятки и сотни тысяч лет. В одном зарегистрированном нами случае такая законсервированная цивилизация просуществовала 146 миллионов лет. Конец у них, как правило, один. Случайное падение крупного астероида или кометы полностью стирает с лица планеты цивилизацию, технически не доросшую до того, чтобы защищать себя от космических катастроф. Правда, известны несколько исключений из этого правила, когда упавшее небесное тело оказывалось недостаточно крупным для того, чтобы разрушить цивилизацию полностью, но достаточно крупным для того, чтобы расстроить машину репрессий, стоявшую на пути прогресса. Чтобы преодолеть последствия случившейся катастрофы, цивилизация снова начинала искать новые технологии и в конце концов опять оказывалась втянутой в переходный процесс. Завершался этот процесс для них обычно по второму или третьему варианту, о которых я скажу ниже. Завершение по первому варианту для них не характерно, поскольку историческая память о катастрофе, косвенным виновником которой явился гиперконсерватизм, не позволяет им снова допустить консерваторов к власти. Вариант второй. Выход технического прогресса из-под контроля и гибель цивилизации от непредусмотренных последствий разработанных ею технологий. И я думаю, этот вариант не требует особых пояснений. Все знают о нанотехнологическом барьере, а также об атомном, экологическом, демографическом, дегенеративно-генетическом и прочих барьерах. Перейду сразу к третьему варианту. «Подождите», — воскликнул Левшов. «А что такое дегенеративно-генетический барьер?» «Минуту терпения, я скажу об этом, когда мы будем рассматривать перспективы земной цивилизации». Итак, третий вариант выхода из переходного процесса. Цивилизация успешно проходит через все этапы технологических трансформаций и создает технологию, обеспечивающую полную переносимость сознания с одного процессора или носителя сознания на любой другой. В частности, это означает возможность переноса сознания с естественного биологического носителя, если угодно можете называть его мозгом, на искусственный носитель. Сознание обретает способность неограниченно копироваться и легко передаваться на процессоры, расположенные на других планетах, других звездах и даже других галактиках. С этого момента цивилизация в узком информационном смысле слова, становится неуязвимой для катастроф любого, хоть галактического масштаба. Цивилизация, как информационная сущность, теперь может создавать сколь угодно много своих резервных копий, расположенных сколь угодно далеко друг от друга. Гибель планеты от удара астероида, превращение звезды в сверхновую, даже провал целой галактики в черную дыру больше не способны уничтожить все копии цивилизации, то есть цивилизация становится практически бессмертной. Цивилизация вступает в стадию технокосма. Итак, каковы же вероятности того, что развитие цивилизации на Земле пойдет по одной из описанных выше трех эволюционных траекторий? Как ясно из вышеизложенного, выход на третий вариант развития возможен только в том случае, если цивилизация пройдет по узкой тропинке между ультраконсерватизмом и неуправляемым техническим прогрессом и не свалится ни в ту, ни в другую стороны. Для того, чтобы понять, способно ли пройти по этой тропинке человечество, нам необходимо проанализировать силы, толкающие его как в сторону ультраконсерватизма, так и в сторону неконтролируемого прогресса, и сравнить уровень их влияния. Сначала о факторах, толкающих человечество к первому варианту. Одна из главных причин, по которой земляне могут отказаться от продолжения технического прогресса, это то, что их цивилизация уперлась в пространственный барьер роста, который она не может преодолеть. Раньше прогресс на Земле сопровождался расширением географических границ цивилизации и соответствующим ростом ее ресурсов. Однако теперь цивилизация охватила практически весь земной шар, а примитивные космические технологии землян не позволяют им начать широко использовать ресурсы, лежащие за пределами Земли. Земная цивилизация оказалась заперта в ловушке ограниченных ресурсов. Для того, чтобы выйти из нее, необходимо дальнейшее развитие технологий, но сам факт ограниченности ресурсов толкает ее в сторону возвращения к квазистатическому состоянию. Но ничего не делать и не изменять в условиях динамически меняющейся цивилизации – это самая опасная политика, какую только можно придумать. Решить проблемы, порождаемые прогрессом, можно только с помощью дальнейшего движения вперед. Остановиться – значит погибнуть под натиском этих проблем. Первый вариант – это путь лени и страха перед непредсказуемостью жизни. Лень изначально заложена в человеческой природе. Она идет от тех обезьянных предков, которым для выживания достаточно было лишь протянуть руку и сорвать с ветки плод. Первый вариант – это также путь невежества. И у человека есть природная склонность к невежеству, обусловленная упоминавшейся выше ограниченностью его разума. Плюс к этому невежество – это питательная среда религии, и потому жрецы культивируют и лелеют невежество масс. А поскольку общество, состоящее из эксплуататоров и эксплуатируемых, не может быть стабильным без религии, на дополнительное укрепление невежества брошены также все силы государства. А сегодня на изначально существовавшую слабость ума человека накладываются еще и проблемы генетического вырождения, дегенерации человечества. Это совсем новая проблема, которую человечество еще полностью не осознало. Еще 100 лет назад в большинстве семей рождалось по 10-12 детей, а до взрослого возраста доживали лишь 4-5, остальные, самые слабые, умирали в детском возрасте, и таким образом происходила естественная отбраковка неудачных генов. Сегодня, благодаря прогрессу медицины и повышению уровня жизни, картина резко изменилась. В большинстве семей рождается от 1 до 3 детей, и до взрослого возраста доживают, как правило, все, как бы хилы и болезненны они не были. Вредные гены больше не отбраковываются и переходят в следующее поколение. В следующем поколении опять не происходит отбраковки, и в генофонд человечества добавляется еще одна порция плохих генов. И так, поколение за поколением, происходит замусоривание генофонда и вырождение человечества. Наши модели показывают, что при сохранении нынешних тенденций через 2-3 поколения человечество будет на 90% состоять из дебилов и идиотов. Это приведет к полному коллапсу экономики, которая не сможет поддерживать такое огромное количество инвалидов при столь малом проценте работоспособного населения. Человечество находится сейчас на пути к генетическому вырождению, и когда это станет очевидным для всех, можно ожидать установления всемирной ультраконсервативной диктатуры, которая, в зависимости от ситуации, может предпринять меры самой различной суровости, начиная от запрета оказывать медицинскую помощь детям до газовых камер для психически неполноценных и полного запрета медицины как таковой. То, что я сейчас изложил, это сценарий перехода к первому варианту, обусловленный неспособностью цивилизации преодолеть дегенеративно-генетический барьер. Аналогичным образом цивилизация может оказаться неспособна преодолеть экологический барьер, и пришедшие к власти ультраконсерваторы запретят все производства и технологии, нарушающие экологический баланс Земли. И если человечество окажется неспособно преодолеть демографический барьер, ответные меры консерваторов, опять же, могут быть различной степени суровости, смотря по ситуации. От административного ограничения рождаемости до устранения корня зла, уничтожения новых сельскохозяйственных технологий, позволивших населению разрастись до нынешних размеров. За этим, разумеется, последует массовый голод и вымирание, но лет через 100 население стабилизируется на уровне, имевшемся до начала технологической трансформации. Короче говоря, список конкретных технологий, которые подвергнутся запрету со стороны ультраконсерваторов, будет зависеть от того, в какой момент они придут к власти, точнее, какой именно технологический барьер удастся к тому времени преодолеть техническому прогрессу. Например, представим ситуацию, когда медицинские технологии достигли такого уровня, при котором любая будущая мать может на следующий же день после зачатия узнать, будет ли ее будущий ребенок здоров, самостоятельно просканировав его хромосомы, и на этом основании принять решение, дать ли оплодотворенной яйцеклетке развиваться дальше или же прекратить ее существование, просто приняв таблетку. Ясно, что тогда проблема генетического вырождения человечества разрешится с помощью этой технологии в очень короткий срок, и это вышибет козыри из рук ультраконсерваторов, пытающихся прийти к власти, спекулируя на этой проблеме. Из этого примера видно, что предсказывать вероятность первого варианта невозможно, не рассмотрев факторы, способствующие техническому прогрессу человечества. Иными словами, мы должны сначала оценить вероятность того, успеет или не успеет технический прогресс устранить те проблемы, на которых могут сыграть рвущиеся к власти ультраконсерваторы. Поэтому рассмотрим теперь факторы, толкающие человечество в сторону технического прогресса. Технический прогресс в земной цивилизации двигают в основном два фактора. Военные соревнования между различными странами и капиталистическая конкуренция. О первом я уже упомянул выше, остановлюсь подробнее на втором. Рынок и конкуренция на рынке возникли еще на заре цивилизации, задолго до открытия главной технологии. Но в эпоху квазистатического общества они всего лишь способствовали внедрению новых технологий, не способствуя, однако, их созданию. До того, как была открыта технология создания новых технологий, вопрос о целенаправленном ускорении технического прогресса в принципе не мог еще быть поставлен. С появлением главной технологии ситуация изменилась принципиальным образом. Отдельные организаторы производства стали разрабатывать новые технологии для того, чтобы получить дополнительную прибыль. Государства, видя, что с большей прибыли выйдет больше налогов, стали принимать законы о патентах, стимулирующие подобное изобретательство. Другие производители, видя, что их морально устаревшая продукция не находит сбыта и что они на грани разорения, запаниковали и тоже были вынуждены включиться в эту гонку. Во время этой гонки скорость создания новых технологий была исключительно большой. Однако в любой гонке есть победители и проигравшие. Вскоре выделилась группа лидеров, которая вытеснила с рынка все более слабые фирмы. Им стало не с кем соревноваться, и они перестали тратиться на разработку новых технологий. Пользуясь своим монопольным положением, они могли собирать с населения больше денег, символов ресурсов, но самих ресурсов при этом больше не становилось. Государство, видя, что физических ресурсов в их распоряжении больше не прибавляется, чрезвычайно этим обеспокоились, ведь им время от времени приходилось воевать с соседними государствами, а на поле боя победа определяется именно физическими ресурсами, а не бумажными деньгами. Государства стали принимать законы против монополий и начали активно вмешиваться в экономику с целью стимулировать конкуренцию и технический прогресс. Таким образом, оба упомянутых выше фактора технического прогресса и разработки новых вооружений по прямому заказу государств и стимулируемая государствами капиталистическая конкуренция в конечном счете сводятся к одному – к необходимости укрепления обороноспособности. Капиталистическая конкуренция заставила землян перебирать и доводить до совершенства практически все технологии, которые только возможны на каждой конкретной стадии технологического развития. Таким образом, она способствовала чрезвычайному обогащению копилки технических знаний человечества. С другой стороны, необходимость сбывать эти новые изобретения на рынке произвела страшное разрушение в умах землян. Для того, чтобы заставить людей покупать вновь изобретенные вещи и услуги, без которых они прекрасно обходились в прошлом, была создана особая группа специалистов, называемых маркетологами. Чтобы сбыть товар, маркетологам пришлось вырабатывать у людей различные виды физиологической и психологической зависимости. Вначале они пользовались теми формами зависимости, которые были заложены в человеческую природу изначально. Физиологическая зависимость от алкоголя и табака и психологическая зависимость от азартных игр и музыки существовали у людей задолго до начала этой конкурентной гонки. Простите, что такое музыка? Ваша честь, музыка – это ритмически организованная последовательность звуков различной высоты тона, которая способна провоцировать у людей довольно сильную эмоциональную реакцию, если последовательность звуков подобрана надлежащим образом. Мы еще не совсем хорошо понимаем причины этого явления, хотя некоторые исследователи отмечали совпадение музыкальных ритмов, вызывающих у людей зависимость, с ритмами биоэлектрической активности мозга. Так или иначе, музыка способна вызывать у людей сильную психологическую зависимость, унося их в мир фантазий и грез почти столь же эффективным образом, как и некоторые психотропные вещества. Эта форма зависимости породила целую индустрию звуковоспроизводящих устройств, которые с каждым годом совершенствуются, заставляя покупателей чуть ли не каждый год покупать все новые и новые модели таких устройств. Чтобы поддерживать продажи, создана целая индустрия, производящая все новые и новые музыкальные сочинения во все возрастающих масштабах. Рекламная индустрия заставляет людей приобретать и слушать эти произведения, все более и более усугубляя свою зависимость. Люди тратят все больше и больше своего времени на прослушивание бессмысленных последовательностей звуков. И это только один пример того, как маркетологи в погоне за рынками сбыта оболванивают население, используя различные свойственные людям предрасположенности к тем или иным зависимостям. Маркетологи добавили к этим зависимостям новые зависимости от вещей, основанные на иерархическом поведении. Человеческое общество происходит от обезьяньего стада, в котором всегда есть множество ступеней социальной иерархии, с вожаком стада на верхней ступеньке. С помощью рекламы маркетологи объявили некоторые дорогие вещи символом высокого социального статуса и таким образом заставили людей стремиться к их приобретению. Таким образом, большинство людей на Земле сейчас проводят свою жизнь, занимаясь отупляющей механической работой для того, чтобы заработать деньги на приобретение символов статуса и на удовлетворение своих физиологических и психологических зависимостей. В свободное от работы время они в основном заняты удовлетворением этих зависимостей. Пьют водку, курят табак, слушают музыку или играют в различные игры. Научными исследованиями или хотя бы самообразованием на Земле занимается ничтожный процент людей. Но, как я уже говорил выше, общество, основанное на эксплуатации трудового ресурса, может быть стабильным только при поддержании определенного уровня невежества. Таким образом, оглупляя население, маркетологи решают не только проблемы сбыта продукции на рынке, но и проблемы социальной стабильности. По нашим оценкам, период быстрого накопления новых технологий, связанный с эпохой капиталистической конкуренции, в настоящее время подходит к концу. Динамика капиталистической конкуренции неизбежно приводит, в конце концов, к концентрации всех ресурсов в одних руках, когда монополиям становится просто не с кем конкурировать. Попытки государств бороться с монополиями будут становиться все более вялыми по мере того, как будет продолжаться монополизация самой государственной власти. Среди государств весьма вероятно выделение одного наиболее могущественного, которое будет настолько сильнее всех прочих, что его обороноспособность не будет уже напрямую зависеть от создания новых технологий. Используя свое военное и экономическое могущество, оно сможет помешать другим государствам стимулировать создание новых технологий в своих странах. После этого ему не нужно будет больше бояться технологической конкуренции со стороны других стран, и оно сможет прекратить борьбу с монополиями в своей собственной стране. Таким образом, механизм технического прогресса будет остановлен. Проведенное нами моделирование дает следующие оценки вероятностей различных эволюционных путей развития земной цивилизации. Первый вариант – путь лени и невежества. Вероятность появления в течение следующих 200 лет единственной сверхдержавы, способной обеспечить полную остановку технического прогресса и возвращение земной цивилизации в квазистационарное состояние, составляет 60%. Продолжительность дальнейшего пребывания цивилизации в таком состоянии непредсказуема, поскольку гибель человечества в этом случае будет зависеть от случайных внешних факторов, таких как падение на Землю астероида. Второй вариант. Путь жадности и агрессии. Вероятность того, что в течение следующих 200 лет среди земных государств не выделится одной сверхсильной державы, способной остановить технический прогресс, составляет, по нашим оценкам, около 35%. В этом случае технический прогресс продолжится, будут изобретены нанотехнологии, и с вероятностью 62% человечество погибнет в результате применения нанотехнологического оружия. С вероятностью 35% оно погибнет в результате экологической катастрофы, вызванной непрекращающейся капиталистической конкуренцией. Оставшиеся 3% возможных причин гибели человечества приходятся на неосторожное обращение со старинными запасами ядерного оружия и эпидемии, вызванные повышенной мобильностью населения в результате совершенствования транспортных средств. Вероятность гибели человечества в течение следующих 200 лет в этом варианте составляет 99,9%. Третий вариант. Путь познания и творчества. Оставшиеся 5% – весьма маловероятный сценарий, но тем не менее существует, пусть небольшая, но все же отличная от нуля вероятность того, что в результате изобретения нанотехнологий произойдет лавинообразная перестройка всей структуры человеческой цивилизации и превращение ее в неагрессивную цивилизацию, которую можно будет рассматривать в качестве возможного кандидата для приема в технокосмос. Но, повторяю, вероятность этого варианта весьма мала. Я закончил, Ваша честь.